Глава 17. Ясного дня, Сиры. Младшая дочь рода Арвид, грациозно ступая, неторопливо приблизилась к беседке. «Вижу, у вас появились некоторые затруднения. Я могу чем-то помочь?» «И вам доброго!» — откликнулась в тон ей. Карифа лишь кивнула, и то очень неохотно. «Спасибо, но мы сами в состоянии решить наши небольшие проблемы». «Небольшие?» — девушка насмешливо прищурилась. «Мне так не показалось». Задумчиво оглядела довольную Эонору. Значит, всё-таки подслушивала. «Как давно? Вот в чём вопрос». «Простите, госпожа». Гарден откашлялся, привлекая к себе внимание. «Виноваты. Не доложили, как положено, что Сира Арвид желает к вам присоединиться». «Мы заметили Сиру некоторое время назад», — подхватил эстафету Идар. «Видели, как она шла по боковой дорожке, но не стали вас заранее беспокоить». «Да», — сделал шаг вперёд Гарден, а Сира Эонора вдруг резко свернула на эту аллею и сразу же заговорила с вами. «Вот мы и не успели». И телохранители покаянно склонили головы. Если учесть, что охранники никогда не предупреждали меня о чьём-либо появлении, это они сейчас намекнули, что девушка только подошла и ничего из разговора не слышала. Перевела взгляд на кислое лицо бывшей конкурентки, то явно не понравилось, что её блеф не удался. «Ничего страшного», — величественно махнула рукой. «Мы всегда рады обществу воспитанницы хозяина этого гостеприимного дома. Не правда ли, наставница?» Старуха приподняла брови, но благоразумно промолчала. Мужчины выпрямились. Их спокойные, бесстрастные лица, как обычно, ничего не выражали. Лишь глаза Гардена потеплели на мгновение, а губ Идара коснулась едва заметная добродушная усмешка. Легко улыбнувшись в ответ, опустила ресницы. «Надеюсь, они поняли и приняли мою благодарность». «Пора возвращаться, Кэти». Карифа решительно подхватила меня под локоть и потянула прочь от беседки. Эонору она по-прежнему игнорировала. «Как не жаль, Сира, но вынуждена попрощаться». Церемонно извинилась я, радуясь, что нашёлся повод поскорее от неё сбежать. «Нас ждут к ужину». «И кто же?» Сделав вид, что не понимает намёка, девушка развернулась и невозмутимо пристроилась рядом. «Сайер Креас при мне предупреждал опекуна, что его не будет по крайней мере несколько дней, а то и больше». Карифа злобно прищурилась, всем своим видом давая понять, что Сира Арвид лезет не в своё дело. А я не сдержала разочарованного вздоха. Тут же попыталась вернуть себе равнодушно-высокомерную мину, но от Эоноры не укрылась моя досада. «О, вы не знали?» — пропела она приторно-ласково. «Прошу прощения, что расстроила. Думала, вы уже привыкли к подобному пренебрежению со стороны господина». Девушка доверительно склонилась к моему уху. «От Саэров трудно ожидать иного поведения. Они так самонадеянно высокомерны и всегда презрительно относятся к женщинам, особенно тем, кто отмечен особым даром. Мы обречены на жалкое существование, хотя достойны большего». Нежный голосок стал тихим и вкрадчивым. «А ведь когда-то именно такие, как мы, вершили судьбы этого мира». «Как интересно. Эонора, оказывается, втайне о революции мечтает. Или не только мечтает?» «Судьба мира вершила богиня», — проскрипела вдруг Карифа. «Лишь она имела право судить, казнить или миловать». «Богини давно нет», — невозмутимо откликнулась девушка. «А вот потомки её жриц остались. И кто знает, на что способна кровь служительниц проклятой?» Старуха дёрнулась, как от удара, услышав ненавистное слово «проклятая». «Ни на что не способна!» — каркнула она резко. «В этой жалкой капле не сохранилось ни истинной силы, ни былого могущества. Лишь великая...» «Что теперь об этом вспоминать? Поспешно вмешалась я в ненужный, совершенно бессмысленный спор. Всё забыто, ушедшего не вернуть». Эонора и Карифа мрачно уставились друг на друга. «Везёт же мне на фанатиков. Сначала верная адептка проклятой, а теперь вот воинствующая сторонница лозунга «Вся власть женщинам». Зачем возвращать?» Наконец-то перевела на меня взгляд младшая дочь рода Арвид. если можно создать свое. А насчет того, что все забыто, тут вы не правы, Сира. Знания не исчезают бесследно. Главное — понять, где и как их искать. Тогда каждая жалкая капля, — передразнила она извительно, — станет на вес золота. Особенно если они объединятся, сольются вместе. Эонора многозначительно помолчала, предоставляя нам возможность самим додумать дальнейшее, и, резко поменяв тему, восторженно зачирикала. «Так вам понравилась аллея фонтанов? Не правда ли она очаровательна? Даже в Соутмирне нет такого чуда. Император был в полном восторге». Представила восторженного Айяра, скачущего под струями фонтанов, и с трудом сдержала ехидный смешок. А девушка все щебетала и щебетала, хлопая длинными пушистыми ресницами, и несла всякую чушь. Знакомая тактика, однако. Мы дошли до ближайшего к нашим покоям входа во дворец, и Эонора, перестав кривляться, придержала меня за руку. «Когда-то жрицы называли друг друга сестрами», — произнесла она тихо и очень настойчиво. «В единстве наша сила». Попрощалась и ушла. «Сестры, откуда она это взяла?» Буркнула за моей спиной Карифа. «Выдумала, наверное». «Не выдумала. Я четко это знала. Помнила, как обращалась к подругам та, чью историю проживаю теперь во сне. Только вот Эонора наверняка понимала это по-своему. И если кем себя и видела, то исключительно наиглавнейшей и наиважнейшей, первой среди равных. Кстати, действительно, откуда ей-то известно это слово?» Ужинала я в этот вечер одна. Засыпала тоже. И проснулась в полном одиночестве. Сиятельный так и не появился. Следующие несколько суток прошли как в тумане. Я вставала, приводила себя в порядок, ела, чем-то занималась и вечером со вздохом облегчения ложилась в кровать, чтобы утром, с тоской взглянув на пустую подушку рядом, обреченно встретить новый душный и совершенно бесполезный день. Гулять я не ходила, не хотелось встречаться ни с Эонорой, ни с Арвитом, вообще ни с кем. Бездумно слонялась по покоям, а в душе росли тревога, раздражение и горькая обида. На четвертую ночь я проснулась от острого ощущения, что в спальне помимо меня еще кто-то есть. Открыла глаза и увидела Саварда. Он стоял спиной ко мне у большого окна в дальнем конце комнаты, и его силуэт четко выделялся на фоне неба, усыпанного яркими сверкающими звездами. Не знаю как, но Сиятельный сразу понял, что я уже не сплю. Это было видно потому, как он вдруг подобрался точно перед прыжком в ледяную воду. «Разбудил тебя?» Негромкий голос звучал устало. «Прости, не хотел». «Не хотел? А зачем тогда появился посреди ночи?» «Вы имеете право приходить в мою спальню в любое время», — отозвалась безразлично, «и будить меня, когда этого пожелаете». «Может, стоило сказать что-то другое, принять извинения, заверить, что все в порядке, и я всегда рада его видеть, но за то время, пока Саварт отсутствовал, я извелась, вымоталась и психологически устала. Да, просто-напросто устала». Бесконечные дни, длинные ночи. Стало вдруг все равно, что со мной будет дальше. Криас дернулся как от удара, широкая спина закаменела, и он обманчиво спокойно повторил: «Вы?» Несколько минут оглушительной тишины. «Еще совсем недавно ты обращалась ко мне иначе. С тех пор многое изменилось». «Что же?» Пожала плечами, хотя он не мог меня видеть. «Зачем объяснять очевидное?» Пробормотала уклончиво. «Многое». Снова томительное молчание. «Как тебя зовут?» «Простите?» Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что в первый момент я даже растерялась. Саварт стремительно обернулся. «Как тебя?» Он на мгновение запнулся. «Звали в другой жизни?» «Очень похоже». Екатерина позволила себе чуть заметно улыбнуться. «Катя». Так странно произносить вслух свое земное имя. Здесь, на Эргуре. «Катиа!» Протянул Сиятельный неторопливо. Он пробовал мое имя на вкус, растягивал каждый слог, перекатывая его на языке. «А в том мире у тебя кто-нибудь есть?» Странный вопрос. Не могла же я жить в полном одиночестве. Даже если не вспоминать о предательстве Светки и Артема, Вокруг меня и без них людей хватало. Родители умерли, погибли. Дальние родственники, друзья, как у всех. «Мужчина!» Перебили меня нетерпеливо. «У тебя там остался мужчина, Катя». Собиралась сначала ответить отрицательно, а потом решила сказать, как есть. Тем более Артёма теперь действительно можно считать бывшим. Во всех отношениях. Меня выбросило в ваш мир прямо со свадьбы. «Значит, жених». «Муж», — уточнила зачем-то. «Вот нет бы промолчать». «Он делил с тобой ложе». Голос Сиятельного стал глухим и подчеркнуто деревянным. «Да, мы были близки». Креас резко выдохнул, в несколько шагов преодолел разделяющее нас расстояние и остановился возле кровати. Слегка наклонил голову, смерил меня испытующим взглядом и мрачно поинтересовался. «Хочешь к нему вернуться?» «К Артёму? Нет. Вернуться? Пожалуй. Особенно теперь, когда единственный мужчина, ради которого я осталась бы в этом ненормальном мире, разговаривает со мной таким тоном. Там мой дом». Я не успела заметить, как Сиятельный оказался рядом. Молниеносное движение, и цепкие пальцы впились в мои руки, а черные от ярости глаза приблизились к лицу. «Твой дом здесь. Навсегда». Невольно охнула, когда Саварт слишком сильно сдавил плечи, и он тут же отдернул ладони, будто ошпарившись. Отвел взгляд, спросил тихо и как-то бесцветно. «Его ты тоже называла на «вы», когда оставалась с ним наедине?» «Нет, у нас так не принято». Ноздри мужчины гневно затрепетали, и меня как прорвало. «Тебя не было 4 дня. Исчез, ничего не сказал, не задал ни одного вопроса. Даже не посмотрел в мою сторону. Сразу поверил, принял все мои объяснения. А вдруг это ложь? Или я сошла с ума, и меня лечить надо?» «Когда ты начала говорить, сначала так и подумал», — хмыкнул Саварт, «что необходимо срочно звать Гарарда. А потом ты назвала мир, из которого пришла, и я понял, это правда. Никто на Эргоре о нем не слышал. Никто, кроме глав высших родов». «Вам известно о земле?» — жадно подалась вперед. «Откуда? Ответят или нет?» «Что ты знаешь о храме богов, Катя?» «Что знаю?» — переспросила задумчиво, старательно припоминая все, что выяснила Исфер. «Это единственный храм, посвященный Божественной Троице. Находится в Альбире. Всем женщинам, даже сирам, разрешено бывать лишь в доме Лиус». «Верно. В дом Арива пускают мужчин, инаров и саэров. А вот в доме Горта для простолюдинов открыт только первый зал. Высокородные посещают все залы, кроме последнего. Туда входить имеют право главы высших родов после посвящения и полного принятия стихии. Маленькое помещение, ни статуй, ни роскошного убранства, одни белые стены, на которых рукою самого Горта начертаны законы. Неукоснительно следовать им долг каждого дважды рожденного». Саварт замолчал, глядя поверх моей головы, а потом бесстрастно продолжил. «Тхорца, Хенеш, Эргор, Натайн и Санд, Эдверст, Файштар, Бреуснет, Анрихт». Навеки закрыл я врата Эргора пред чужаками из других миров. Те же, кто обманом проберется сюда, да будут уничтожены немедленно, тут же подсказал мой внутренний переводчик. «Значит, вот как. Закон. Откуда же он взялся?» «И что это значит?» — похлопала ресницами, сделав вид, что ничего не поняла. «Иномирянам под страхом смерти запрещено у нас появляться», — выдал Креас сокращенную версию заповеди. «А Земля?» «Дальше перечислены особо опасные миры. Твой упоминается одним из первых». Невесело усмехнулись в ответ. «Что ж», — вздохнула и стала выпутываться из одеяла. «Одеваться? Или утра дождемся? Поймала удивленный взгляд Саварда и пояснила: «Меня ведь нужно сдать в какую-нибудь службу зачистки. Кто у вас занимается уничтожением иномирян?» «Нет!» Саварт резко выпрямился и силой сжал кулаки. «Этого не будет. Никто ничего не узнает. Я все продумал. За эти дни поменял охрану и обслугу поместья, оставил не просто тех, кто связан кровной клятвой, а лично обязанных и преданных, самых проверенных. Тебе гарантирована там полная безопасность, обещаю». Так вот, чем Сиятельный занимался, пока я тут лелеяла свои глупые детские обиды, решал, как лучше меня защитить. Почувствовала, как от стыда начинают гореть щеки. «Ты готов пойти на нарушение закона?» А я думала, собираешься отказаться от такой неправильной Наиды, как я. «Катя...» Савард быстро схватил меня за руку, притягивая к себе. «Тебя жаждет мое тело. К тебе тянется мое сердце. Тебя приняла и признала моя стихия. Как же я могу отказаться? Если нужно, буду сражаться, но к тебе не посмеют и пальцем прикоснуться. Но лучше все-таки, чтобы о твоей тайне знали только мы двое». «И Карифа, я ей рассказала». «Куда ж без этой гадины?» Неприязненно выплюнул Савард и так сердито сверкнул глазами, что я не могла не вступиться за наставницу. Она мне очень помогла в самом начале. «Ладно, ладно». Крас примиряюще вскинул руки. «Пусть живет. В поместье с ней действительно удобнее». «Опять это проклятое поместье. Я не останусь в родовой усадьбе», — отчаянно замотала головой, пытаясь вырвать из мужской ладони свои пальцы. «Савард, я все понимаю, но просто не сумею. Пойми, для женщин моего мира такое существование хуже смерти. Лучше уж сразу на костер». Сиятельный молчал, и я, придвинувшись ближе, заговорила сбивчиво и торопливо. «Уедем во Фраду, ты и я, Карифа, телохранители. Если меня до сих пор не разоблачили, то там этого точно не случится. Арвид-то здесь останется. А потом после Эфрады посмотрим». «Я подумаю и сообщу о своем решении завтра». Савард помедлил, потом как-то нехотя поднялся. «Спи, Катя, до утра еще далеко». И пошел к выходу из спальни. Некоторое время я недоуменно пялилась ему вслед. Это как понимать? «Вард!» — окликнула, когда он был уже у самой двери. «А ты разве не хочешь остаться?» Савард напрягся всем телом, очень медленно повернулся. Я перехватила его отчаянный взгляд и вдруг поняла — он совершенно растерян. Этот умный, сильный, властный мужчина просто не представлял, что ему дальше делать в такой странной ситуации. С наложницами можно спать каждый день, с женой — только ради рождения ребенка, с Наидой — раз в несколько месяцев, чтобы освободиться от излишков силы. А со мной? Как со мной поступить? Похоже, он так еще и не осознал, что теперь каждая ночь, каждый день — каждая минута могут быть нашими, если мы того захотим. «Иди сюда», — протянула руки ему навстречу. «Поверь, я не кусаюсь. И знаешь что? Называй меня Кэти, как раньше. Я уже привыкла». Еще находясь в полудреме, почувствовала, как чужой, долгий, заинтересованно изучающий, взгляд неторопливо скользит по моему лицу, гладит лоб, нежно касается закрытых век, очерчивает скулы. Когда он, наконец, остановился на губах, невольно затаило дыхание. Моя реакция не осталась незамеченной. «Не спишь?» Счастливо улыбнулась, распахнула ресницы и утонула в прозрачно-серых глазах. Савард был так близко, его теплое, немного сбившееся дыхание щекотало щеку, но не дотрагивался. Просто лежал и смотрел. Я всей кожей ощущала жар его большого сильного тела. «Опять тебя разбудил». При первых звуках низкого, хрипловатого ото сна голоса все внутри меня мгновенно сжалось от сладкого предвкушения. Это самое приятное пробуждение за все время, что я провела на Иргоре. Потянулась к Сиятельному, вдыхая горьковато-дымный запах, и легко потерлась носом о его щеку. «С добрым утром. Давно не спишь?» «Не помню». Савард продолжал пристально меня изучать. «Как себя чувствуешь, Кэти?» «Великолепно!» Мягко провела губами по скуле, надеясь, что теперь мужчина отомрет и, наконец-то, меня обнимет. «Лучше не бывает». Креас резко выдохнул, но набрасываться почему-то не спешил. «Может, все таки позвать Гаррарда?» Продолжил он настойчиво. «Мэтр связан со мной клятвой личной верности. От него о тебе никто ничего не узнает. Пусть осмотрит, даст укрепляющий эликсир». В ответ на моё недоумённое «зачем?» тут же последовало уклончивое «на всякий случай». «О боги Эргора!» Медленно отстранилась, спросила прямо. «Ты так до конца и не поверил, правда?» Несмотря на все мои рассказы, уверения и на то, что произошло между нами ночью, все еще сомневаешься. Когда проснулся, ты лежала, уткнувшись мне в грудь, такая трогательно доверчивая, беззащитная, произнес сиятельный после долгого молчания. Подумал, вот сейчас ты придешь в себя и отшатнешься в испуге и отвращении. А ты открыла глаза и улыбнулась. Это было словно удар под дых. Я никогда раньше не встречал утро рядом с женщиной и никогда не видел такой улыбки. Он помедлил, но потом все-таки закончил, тихо и очень твердо. Не хочу это потерять. А как же нары? Те, которые по контракту. Неприятно говорить о любовницах, но узнать надо. Насколько я слышала, они не испытывают мучений. Наоборот, жаждут внимания своего Саэра и с радостью принимают его страсть. Разве с ними ты не проводил ночи? Они не улыбались тебе? Наложницы посещают спальню господина только когда их вызывают и остаются до тех пор, пока он не удовлетворит свою потребность. Потом немедленно уходят. А что касается их жалких улыбок, мужчина презрительно скривился. Там нет ничего, кроме стремления угодить, вымолить очередную ласку. С каждым днем они раздражают все больше. Нары не виноваты, что попадают от вас в зависимость. Что бы я ни думала о любовницах Крыаза, меня возмущало такое потребительское отношение высокородных мужиков к простолюдинкам. «Не виноваты», — бросил Саварт равнодушно. «Но это их выбор. Девушек никто не заставляет подписывать контракт. Они идут на это добровольно и получают за свои услуги хорошую плату. Не прячутся по углам, наоборот, в очередь выстраиваются». В его голосе проскользнули циничные нотки. «Вот ведь сиятельный! Какой же он все-таки сиятельный!» Нары попыталась продолжить свою мысль. «Все, Кэти, все!» Оборвали меня на полуслове. «Довольно. Я не хочу больше о них говорить, тем более сейчас». Вздохнула, отступая. «Вряд ли я смогу Саварду что-либо доказать». «А о чем хочешь?» — выгнулась, прижимаясь к нему всем телом. «О тебе». Мужчина тяжело сглотнул, когда я, слегка царапая кожу, провела ногтями по его груди. «Тебя». Тихо засмеялась, и он откликнулся гортанным стоном, схватил за плечи, перевернул на спину, подминая под себя. «Кэти». Нетерпеливые руки жадно заскользили по телу, легли на бедра, притягивая к твердому телу. «Может, все-таки вызвать целителя?» «Если тебе так будет спокойнее, вызывай». Согласилась и не удержалась от смешка, услышав разочарованный выдох. «Потом. Сейчас мне не нужен Гарард». С наслаждением запустила пальцы в густые темные волосы. «Мне нужен ты». И первая потянулась к его губам. Из спальни мы вышли только через час и сразу же наткнулись в гостиной на Карифу. «Юну Сыда я услала под благовидным предлогом». Казалось, старуха чем-то расстроена. «Завтрак принесу сама. Кэти тоже помогу одеться. Незачем служанкам видеть вас в таком виде». «В каком?» — наставница недоуменно оглядела себя, Саварда. «Он в брюках и рубашке. Я в утреннем халате. Все как обычно. Что-то не так с одеждой?» «Все не так». Женщина отрицательно покачала головой. «Но не с одеждой. Саэр не остается у Наиды до утра. Он не появляется из спальни с нею вместе. И никогда». Она развернулась и теперь смотрела на нас в упор. «Никогда не бывает на утро таким довольным». Карифа решительно вскинула голову. «Ладно, Кэти, она просто не понимает. Но вы, господин, о чем думали? Хотите погубить девочку?» Саварт дернулся, но ничего не ответил. Видимо, не нашел, что возразить. «Ничего ведь не случилось, наставница. Попыталась я смягчить ситуацию». «Вас разыскивал слуга Арвита, господин». Старуха не стала дослушивать оправдания. «Хозяину дома доложили, что гость ночью вернулся, но в выделенных апартаментах так и не появился. Я взяла на себя смелость сказать, что вы ушли порталом по срочному вызову повелителя». «Что Адану понадобилось?» — нахмурился сиятельный. «К чему такая срочность?» «Хотел пригласить на обед», — хмыкнула женщина. «А почему так настойчиво? Об этом у самого Саэра Арвита стоит спросить». посмотрела на суровую Карифу, перевела взгляд на мрачного Саварда и снова подумала об Эфраде. «Чем раньше мы туда переберемся, тем лучше. Хотя бы на первое время. Если останемся здесь, одуревшие от чувств и собственных желаний, быстро на чем-нибудь попадемся». Второй семейный обед в усадьбе Адана Арвита ничем не отличался от предыдущего и проходил в привычно тягостной атмосфере. Сам Саэр, как и полагается хозяину дома, не обращая ни на кого внимания, степенно вкушал пищу. Старший сын и наследник рода, погруженный в невеселые размышления, мрачно поглощал то, что ему предлагали. Лагаста с постным видом отщипывала крохотные кусочки от каждого нового блюда. Видимо, проверяла, как повара его приготовили. Тусклая Наида Адана, кстати, хотелось бы все-таки знать ее имя, не отрывала взгляда от своей тарелки, с которой за весь обед так ничего и не взяла. Тихая овечка Эонора с кроткой улыбкой на пухлых губах аккуратно ела, время от времени кокетливая, посматривая в сторону Сиятельного. «Как же хочется поскорее сбежать отсюда!» «Сэр Арвид, а как хорошо вы изучили Эфраду!» Тихий голос Саварда мгновенно разрушил гнетущую тишину, царящую за столом. А в обеденном зале, оказывается, великолепная акустика. Сира Лагаста вздрогнула, безымянная Наида еще ниже склонилась над тарелкой, Лисан вжал голову в плечи. Эонора выжидательно прищурилась, а затем все четверо напряженно нацелились глазами. Нет, не на Крыаза, на Адана. По-видимому, здесь разговоры за столом не только не приветствовались, а являлись чем-то совершенно немыслимым, недопустимым. Хозяин поместья нахмурился, зыркнул из-под лобья в нашу сторону, но быстро взял себя в руки. Ровно и почти любезно ответил. «Мой род давно надзирает за этой территорией. Я был совсем мальчишкой, когда отец впервые показал мне развалины древней храмовой школы. С тех пор я постоянно их осматриваю. Как и полагается», — проронил он с достоинством. «Замечу без ложной скромности, лучше меня там никто не ориентируется». «Замечательно». Саварт заинтересованно подался вперед. «Тогда вы сможете удовлетворить мое любопытство. Скажите, что это за странное помещение в левом крыле так называемого учебного корпуса, почти полностью сохранившееся и совершенно пустое, если не считать большого мраморного возвышения посередине?» «О, это он о том зале спрашивает, где мы?» Затаило дыхание в ожидании ответа. Самой не терпелось узнать, куда нам тогда довелось забрести и что это за загадочный камень, так похожий на древний алтарь. Арвид изумленно поднял брови. На строгом, замкнутом лице впервые за время нашего знакомства отразились растерянность и смятение. «Я внимательно обследовал Эфраду», — произнес он в замешательстве. «И не один раз. Все обошел, но подобной комнаты никогда не видел. Тем более в учебном корпусе. Он пострадал больше остальных, там мало что осталось, и уж точно нет никаких мраморных постаментов, целых и невредимых». «Хм...» — с сомнением протянул Сиятельный, бросив на меня быстрый взгляд. «Странно. Я отчетливо все помню и не мог ошибиться». «Точно. Ошибиться мы никак не могли. Да и не заметить, на чем лежали, тоже. Загадка». Вспомнила свои необычные ощущения и поняла — обязательно разыщу таинственную комнату. Хотя бы для того, чтобы вновь почувствовать манящее тепло удивительного живого камня. Арвид пожал плечами и еще раз подтвердил свои слова. А я? Что заставило в тот момент посмотреть на Эонору, не знаю. Девушка не сводила с меня глаз, и алые губы ее кривились в довольной, торжествующей ухмылке.